плен, рабство, позор, в лучшем случае выкуп, и потом на всю жизнь несмываемое пятно половецкого отпущенника. И он пришпоривал и пришпоривал коня, погружаясь в мрачные мысли. Киев встретил князей настороженно. На горе горожане собирались кучками, горячо обсуждали беды, навалившиеся на русскую землю. Подол гудел. Там шло нескончаемое вече. Люди кричали, что князья их предали, что Коснячко нарочно не дал им оружия, что лучше бы во главе войска стоял храбрый Витязь Всеслав. Все чаще и чаще среди крикунов угадывались выходцы из Полоцка. Изяслав, Всеволод и Владимир все вместе закрылись в старом Ярославовом дворце, дружинники плотно охраняли к нему все подступы, а ярость народная нарастала. Среди толпы появился печерский монах, который указывал перстом на небо. Наводит ведь Бог в гневе своем и на племенников на землю, и только пережив это горе, жители ее вспоминают о Боге. На междоусобную же войну соблазняет людей дьявол. Смутясь, слушал люд речи монаха. А он все подымал и подымал перст и рек про распутство, неверие и лживость людскую, про брата убийственную вражду князей, про их клятво преступления и заточение полоцкого князя Всеслава. Колыхалась толпа, и уже раздавались в ней голоса, что не дал Коснячко людям оружия, потому что сам боится их, что надо освободить невинных людей, посаженных воеводой в погреба. Потом все побежали на вече. Била уже звенела на весь подол, созывая людей на торговище. Оттуда народ бежал на гору. Многие подступали к воеводскому двору, кричали, что половецкие сторожи уже видны со стен Киева, не сегодня-завтра поганые приступят к городу, и людям надобно раздать оружие из княжеских и воеводских кладовых. Воеводские дружинники разгоняли народ, но люди вновь и вновь собирались толпами, гудели, выплескивали накопившиеся обиды. Владимир вместе с отцом уже несколько дней назад оставили свой двор и вместе с мачехой, Янкой, ближними дружинниками перебрались в старый Ярославов дворец. Его охрану усилили. Денно и ночно караулили воины все подходы к княжеским палатам. Владимир смотрел через узкие оконцы верхних стеней, как бурлили толпы на киевских улицах. Слушал, о чем кричали все эти смерды и ремесленники, закупы и уноты. И поднималась в нем ненависть к этим людям, хотевшим изменить раз установленный Богом порядок. И в душу его входил страх при виде их слепой ярости. Все, что накапливалось в народе годами, выплеснулось наружу в эти сентябрьские дни 1068 года. «За все плати, все отдавай», — вопил народ. «Плати дани и виры, плати вена за невесту, плати десятину церкви, и даже после смерти нам нет покоя. Отбирают наши пожитки сильные люди, если нет у нас прямых наследников». Наши земли, принадлежащие верве, давно уже стали лакомыми кусками для князей и бояр. Верфь — община. Им не нужны пустые, дикие земли, а подавай вервные угодья, пастбища, ухоженные земли с деревнями и селами. И приходят с мечами и отбирают земли, называют их своими и примучивают нас, и закабаляют нас долгами. Там, где не берет сила, отнимают наши пашни за долги, гнут нас большими резами. И бредем мы, убогие, от села к селу, кормясь работой, попадаем в закупы, рядовичи, становимся холопами, и уже не свободные мы люди, а рабы. И господа наши, что хотят, то и делают с нами. Карают нас побоями и штрафами, обращают в полное холопство за бегство от хозяина. Княжеские, боярские, тиуны и ротайные старосты для нас подлинные бичи господни. Потом прибежали княжеские люди с подола, рассказали, что там, внизу, только что холопы растерзали новгородского епископа Стефана, который пытался унять их, и теперь весь подол двинулся на гору к святой Софии.